родные Натальи были убиты. Он поднял глаза на нее, и Грейс подтвердила, что ей известна эта часть Натальиной истории. Она пережила очень плохие времена. Его пальцы сжали локти еще сильнее, так что побелели суставы. Она сказала, что вы познакомились в Книне, уже после смерти ее родителей. Вы заботились о ней? Он нахмурился. Я делал, что мог. Грейс ощутила, что он винит себя за что-то. У Натальи и вправду дела наладились после того, как она перебралась сюда, сказала она, желая его успокоить. Он чуть заметно улыбнулся. Это хорошо. Он колебался в нерешительности. Вы ее ближайшая подруга, ведь так? Грейс пожала плечами. Надеюсь, что да. Он вновь опустил глаза и стал разглядывать скрещенные руки. Я разговаривала с ней вчера. Она была... Как бы это сказать? Он сдвинул брови, пытаясь подобрать точное слово. «Возбуждена?» — подсказала Грейс. «Это значит, нервничает, кричит?» Грейс ответила ему грустной улыбкой, подумав, значит, не только на меня. «Мне кажется, ее что-то гнетет, но она могла бы поделиться своими тайнами с другом, таким, как вы», — продолжил он. Грейс была тронута. Она решила, что он пришел с просьбой о защите, а Мирка Андрич пытается помочь Наталье. «Возможно, вы и правы, но не думаю, что она мне доверится. Вы же ее друг», — сказал он. «Вы врач, она должна вам доверять». «Наталья очень скрытный человек», — попыталась объяснить Грейс. «Она не любит рассказывать о своем прошлом. Я даже не знаю, как она сюда попала». «Вот как». Мирка откинулся назад, разжал руки, положил их на подлокотники кресла и повторил. «Вот как. Очень жаль». Тут до Грейс дошло, что Мирка Андрич, несмотря на элегантный и самоуверенный вид, еще очень молодой и неопытный человек, который и хотел бы помочь другу, но не знает, как к этому подступиться. «Все, что мы можем сделать, так это находиться рядом на случай, если ей надо будет кому-то обратиться». Он нахмурился, не до конца убежденный, но не желающий показаться невежливым. «Вы мудрая женщина, доктор Грейс», — сказал он. Грейс улыбнулась, смутившись от лести. «Не мудрая», — поправила она, — «уступчивая». Он выглядел озадаченным, и она продолжила. «Я имела в виду, что нам придется этим довольствоваться. Если Наталья не хочет рассказывать, мы не сможем ее заставить». «Да», — хмуро согласился он, — «это так». Он на время замолчал, а Грейс ждала, чувствуя, что он на что-то решается. «Мне кажется», — замялся он, — «Наталья мучается из-за чего-то, что она совершила в прошлом. Но это была борьба за выживание. Может, мой вид вызывает у нее тяжелые воспоминания о тех поступках, поэтому...» Ему явно трудно было закончить фразу. «Я думаю, что не буду с ней видеться, пока она сама не захочет». Грейс легонько сжала ему руку. Он, казалось, был приятно удивлен пониманием. «Дайте ей время», — сказала она, и Андрич печально улыбнулся в ответ. Вскоре после этого он ушел, добившись от нее обещания связаться с ним в случае, если он сможет хоть чем-то помочь, и вручив ей еще одну визитную карточку. Обычно Грейс сразу ехала в клинику на дневной амбулаторный прием и уже там съедала ланч в современной светлой ординаторской. Однако сегодня она была не в состоянии проделать 20-минутный путь за рулем без кофе, поэтому она купила сандвич и вернулась с ним в ординаторскую госпиталя. Кто-то сварил целую кастрюлю кофе, и она налила себе чашку. Кофе был плохонький, но Грейс слишком устала, чтобы варить свежий. Поэтому села на диван перед телевизором и стала смотреть последние региональные новости через снежок помех.